Святой Грааль. Поиски святого Грааля – одна из наиболее популярных тем в истории христианства. Согласно легенде, Грааль – это чаша, которой пользовался Христос на Тайной Вечере. После Иосиф Ариматийский, дядя Христа, сумел заполучить эту чашу у Понтия Пилата и переправил ее в Британию, где Грааль стал талисманом первых христиан. Захороненная или потерянная где-то близ Гластонбери, первого центра христианства в Британии, чаша стала объектом поисков, которые продолжались много веков. Рыцарям короля Артура каким-то образом удалось разыскать Грааль. К тому времени чаша считалась не только христианской святыней, но и неким волшебным сосудом, содержимое которого дарит обладателю вечную молодость и неземную мудрость. Вскоре Грааль исчез так же загадочно, как и был найден, и с тех пор его поиски никогда не прекращались. Такого рода смешение оккультизма и религиозной легенды ставит Грааль особняком от других христианских святынь и делает его весьма существенным элементом в поисках утраченного знания. Вопрос номер один. Насколько велика достоверность физического существования Грааля и его перемещения в Британию? Первые свидетельства производили весьма обнадеживающее впечатление. В Евангелии отражен доказанный исторический факт. Иосиф и Никодим похоронили тело Христа. Предположение относительно того, что Иосиф – дядя Христа, в Библии об этом ничего не говорится, выглядит правдоподобно хотя бы потому, что Пилат распорядился отдать тело именно ему. Поскольку Христос считался преступником, его должны были похоронить в особой могиле, по римским и иудейским законам. Требования на иное захоронение тела могли предъявлять только родственники покойного.